Глава 25. «Чёрт, вот дура я! Это же было предсказуемо, как рассвет утром!» Мысленно отпуская в стороны Ванессы и её прихлебал очередь из нелицеприятных названий, а потом тру лицо. «Ну и что мне делать? Зная мою заклятую подружайку, она наверняка придумала ещё что-то гораздо изощрённей, чем просто украсть у меня одежду. Интересно, что?» Подхожу к двери, останавливаюсь сбоку и едва заметно приоткрываю ее. «Ну и что мы тут торчим?» Бухтит один из парней. Кажется, его голос я слышала во время зачета. «Да, зачем?» — поддакивает другой. «Там сейчас все самые классные места на трибунах займут». «Не переживайте, мальчики!» Ванесса манерно растягивает гласные. «Во-первых, вас сейчас ждет увлекательное зрелище. А во-вторых, никто же не начнет без команды. А вот и извращенная часть плана. То есть она предполагает, что Лере могла выйти без одежды? Хотя Лере могла не подумать, что ее будет ждать спектакль, где она в главной роли. Но мне вот, честно говоря, совсем не климатит выходить с голой задницей, да и не только с ней на полный обзор. Особенно, если сюда еще позовут всю команду. То есть как минимум 7 парней во главе с Дэрианом. Почему-то от этой мысли становится особенно стыдно. Так, надо думать, какие у меня варианты. Выйти с гордо поднятой головой? Вряд ли Лере поблагодарит меня за такую выходку, потому что замуж ее точно никто не возьмет. Сделать из пены одежду и продефилировать? Ну, кому-то точно придет в голову сдуть с меня самодельный костюм. Подмывает послать всех куда подальше. Прямо так, толпой, но... Не оценят же, еще и выдам себя. «Не буду тебя смущать», — слышится голос Таймара. «Я бы хотел тебе помочь, но я прекрасно вижу проломы в пространстве и временной материи, а вот с чем-то физическим не помогу». В его голосе искреннее сочувствие и досада. Не могу сказать, что меня это радует, тем более, что я помню, как он предупреждал меня, что себя я сама тоже перенести безопасно не могу. А так был бы выход. Пока думаю, хожу по душевой. Вдруг кто-то из забывчивых студентов что-то оставил. Полотенце или хоть какую-то тряпицу. Но нет, это было бы слишком большим везением. Стандартные кабинки, вешалки для одежды, пара узких окон под потолком. Даже через них, блин, не вылезти. Но в самом дальнем углу лаз в потолке и лестница, закрепленная там. Как вариант, я могу залезть туда. Пересидеть, пока всем не надоест ждать обещанного представления. Даже если Ванесса захочет проверить, чего это я не появляюсь, не найдет меня, пусть голову сломает, куда я делась. Подцепляю магией лестницу, поднимаюсь и пролезаю в узкий проход. Полутемное помещение, на удивление, достаточно чистое. По обеим сторонам от узкого прохода в центре расположены емкости с водой, которая, как я вижу, подогревается магически. От них по полу тянутся трубы, соединяясь в одну, которая, в свою очередь, выходит наружу. Поэтому мне приходится внимательно следить, чтобы я сослепу не споткнулась. Подхожу к небольшому слуховому окну, расположенному аккуратно над входом. Сверху хорошо видно всех, кто там собрался. Помимо Ванессы и ее брюнеток, там же стоят те, кого мне лично удалось вывести из игры на зачете по боевой магии. Так захотели мести. Кроме них рядом выделяются 5 парней крепкого атлетического телосложения в спортивной форме. Вот, похоже, и команда подгребла. Пытаюсь высмотреть среди них Дэриана, но пока его не наблюдаю. Что это он? Решил пропустить все веселье? Волнение внутри сменяется острой потребностью вместе. Какой-нибудь очень коварный и обидный. Потому что это же настолько низко и грязно издеваться над девчонкой, которая, по сути, не может дать отпор. Да, это я оказалась одарена магией, да и уверенности в себе у меня побольше будет. Выглядываю из окна так, чтобы меня не было видно. Формирую плетение и разом обрушиваю поток ледяной воды на головы Ванессы и ее подружек. Те вздрагивают, верещат, оглядываются в поисках того, откуда могла прилететь эта радость. Вся их одежда так намокает, что плотненько облегает все тело, не скрывая ничего. Не отсутствие нижнего белья у Ванессы, не утягивающего корсета у одной из брюнеток, не огромных подкладок вместо груди у второй. Следующим плетением поднимаю ветер, который подхватывает пыль с дорожек, закручивается вокруг мокрых девушек и облепляет ею их. Те стоят, обалдевая от происходящего, пытаясь то ли прикрыться, то ли отряхнуться. И, по-моему, уже жалеют, что здесь столько народа. Какая прелесть! Естественно, это не то представление, которое должны были увидеть студенты. Но, думаю, они не будут разочарованы. Делаю шаг назад от окна, тру переносицу и раздумываю, как мне провести тут время до темноты, чтобы потом придумать, как добежать в темноте. Слышу едва заметный шорох за спиной, резко оборачиваюсь и сталкиваюсь взглядом с Дэрианом.